Проходя петушиные ворота городка, мы видели высвечивающийся справа от нас морской берег, а по левую руку, ярко переливаясь в свете луны, поднимались мраморные утесы. Между ними, по холмам, на склонах которых терялась тропа, тянулись шпалеры лозы. С этими дорогами связаны воспоминания о светлом, изумляющем пробуждении, которое одновременно и наполняло нас робостью и веселило. Возникало впечатление, будто из глубины жизни мы выныриваем на ее поверхность, словно толчком вытряхивая нас из сна, в темноту нашего опьянения внезапно попадало какое-нибудь изображение. Это мог быть бараний рог, насаженный на высокую жерсть, какую крестьянин втыкает в землю своего сада, или филин с желтыми глазами, сидящий на коньке амбара, или метеор, шелестом промелькнувший по небосводу. Но мы всякий раз замирали, как окаменелые. И кровь нашу леденил внезапный озноб. Тогда казалось, что нам передавалось умение по-новому взглянуть на свой край. Мы словно бы обретали глаза, способные разглядеть глубоко под стеклянной землей светящиеся жилы золота и кристаллов. И тогда случалось, подступали они, похожие на серые тени, исконные духи края, поселившиеся здесь давным-давно, еще до того, как зазвенели колокола монастырской церкви, и плуг провел первую борозду. Они приближались к нам нерешительно, с грубыми деревянными лицами, выражение которых непостижимым образом было и веселым, и страшным. И мы взирали на них с одновременно испуганным и глубоко тронутым сердцем в краю виноградной лозы. Иногда нам казалось, будто они хотят заговорить, но вскоре они исчезали, как дым. Потом мы молча преодолевали короткую дорогу к рутовому скиту. Когда в библиотеке зажигался свет, мы глядели друг на друга, и я замечал в лице брата Отто возвышенное лучащееся сияние. По этому зеркалу я понимал, что случившаяся встреча не была обманом. Не проронив ни слова, мы обменивались рукопожатием, и я поднимался в кабинет с гербариями. В дальнейшем речь об этом никогда между нами больше не заходила. Наверху я еще долго сидел у открытого окна, в очень радостном расположении духа, и чувствовал сердцем, как золотыми нитями светина разматывается материя жизни. Потом над Альтоплана вставало солнце, и страна ярко высветлялась до самых границ Бургундии. Крутые утесы и глетчеры сияли белым и красным цветом, а в зеленом зеркале лагуны проступали, подрагивая, высокие берега. На остром фронтоне теперь начинали день домашние краснохвосты и принимались кормить свой второй выводок. Птенцы голодно попискивали, как будто кто-то точил крошечные ножи. Из поясов камыша на озере взлетали цепочки уток, а в садах зяблики и щеглы склевывали с лоз последние виноградины. Потом я слышал, как открываются двери библиотеки, и в сад, чтобы взглянуть на лилии, выходил брат Отто. Глава вторая. А вот весной мы устраивали карнавальные попойки, как заведено в тех местах. Мы облачались в пестрые шутовские наряды, бахромчатая ткань которых светилась, как птичьи перья, и надевали твердые маски с клювом. Потом, дурашливо прыгая, размахивая руками, как крыльями, мы спускались в городок, на старой рыночной площади которого уже было возведено высокое масленичное дерево. Там, при свете факелов, устраивалось карнавальное шествие. Мужчины наряжались птицами, а женщины были одеты в великолепные платья минувших столетий. Высокими, подражающими бою часов голосами они кричали нам всякие шутки, а мы отвечали им пронзительным криком птиц. Из таверн и винных погребков нас уже манили марши пернатых гильдий, тонкие пронзительные флейты щеглов, жужжащие цитры сычей, трубные контрабасы глухарей и пищащие ручные органы, звуками которых сопровождает свои пародирующие стихи стая удодов. Мы с братом Отто присоединялись к черным дятлам,